хотя бы для того, чтобы быть равным Мирону. На них не напасешься яиц, а Мирон, если он вспомнит неосуществившиеся мечты юности, то раздражение против всадников вспыхнет в нем с новой силой. Робинтон ощутил тяжесть в желудке. Пожалуй, он переусердствовал с колбасками. Внезапно в толпе на него наткнулся Брудеган. Юноша поклонился с печальной улыбкой, словно мастер заставил его исполнить песню, которую он не выучил. «Ощущается что-то неприятное», — сказал молодой арфист, извлекая унылую мелодию из своего инструмента. «Хотя, вроде бы все до одного решили, как следует повеселиться. Но если есть нечто странное в разговорах, дело не в словах, а в том, как они говорят, в намеках». Парень вспыхнул, когда Робинтон одобрительно кивнул. «Например, упоминают предводителя веера. Причем имеют в виду те вееры, с которыми связаны их холды. Но предводителем веера всегда называли Флара Бенденского. Предводитель сказал, предводитель решил. Она? Раньше это означало Лесса. Теперь подразумевается госпожа их собственного веера. Интересно, да? Очаровательно. Что говорят о нитях?» Брудеган склонился над своей гитарой и тронул струны. Его пальцы пробежали по всем восьми, извлекая резкие диссонансные звуки, вызвавшие у Робинтона холодную дрожь в спине. Затем юноша повернулся, затянул веселую песню и двинулся прочь. Когда же прибудут ли Флары Лесса? Арфист еще раз оглядел двор и заметил предводителя Иставейра Драма, который что-то серьезно обсуждал с Гнаришем, вождем Айгена. Робинтону нравилась эта пара. Он считал их лучшими из древних. Гнариш был достаточно молод, чтобы измениться, а Драм слишком честен, чтобы отрицать маячившую перед носом истину. Правда, он редко совал свой нос в дела, которые не касались Иставейра. Некое напряжение ощущалось вокруг собеседников. Напряжение и что-то еще, едва уловимое. Кольцо пустого пространства, окружавшее их, казалось зримым воплощением этого почти неощутимого астрактизма. Всадники приветствовали Робинтона с заметным облегчением. Арфист поклонился. «Мне сегодня повезло, и вот я здесь, вместе со своими учениками». Драм и Гнариш обменялись удивленными взглядами, но арфист не стал вдаваться в подробности утреннего происшествия. Вместо этого он спросил, «Вы что-нибудь слышали о Фларе?» «О Фларе?» — повторил Гнариш, явно встревожившись. «А что, есть новые известия о нитях?» «Насколько мне известно, нет». «Ты видел Трона или Ткула?» «Мы только что прибыли». «Не видел. Кажется, вообще нет никого с запада, кроме Лайтала из Руата». Драм стиснул зубы. «Рмарт Телгардский не придет», — пробормотал он. «Его сильно задело. Плохая рана». Всадник покачал головой. «Я слышал, над Кромом им пришлось тяжело», — сочувствием сказал Робинтон. «Кто знал, что там начнется атака в такое время? Однако ее отразили, и я вижу здесь лорда Нессела Кромского и его людей. Все в добром здравии», — горько заметил Драм. «Своим отсутствием он нанес бы оскорбление Лораду, ты же знаешь. Но как дела в Телгарвейре? И если Рмарт настолько плох, кто его заменил?» Сердитый взгляд Драма подсказал арфисту, что он задал неуместный вопрос. Но Гнариш ответил ему. «Пока командир второго крыла Мрек. Но Вейр настолько обессилен, что мы с Драмом говорили сейчас о необходимости послать подкрепление. У нас достаточно молодых драконов, которые только начали жевать камень. Из них можно сформировать крыло». Гнариш осекся и посмотрел на старшего всадника, внезапно сообразив, что обсуждает дела Вейра с посторонним. Он пожал плечами. «Поддержка очень важна и для Вейра, и для жителей Крома, близких к панике. Мы всегда так делали в старые времена. Я сам еще юношей отправился из Бендена в Айген. Я уверен, что холды, Кром и Телгар, высоко оценят вашу помощь, предводители», — церемонно произнес Робинтон. Затем он повернулся к Гнаришу. «Скажи, тебе удавалось когда-нибудь запечатлеть огненных ящериц? Айген и Иста — подходящие земли для охоты на них». «Запечатлеть? Огненных ящериц?» Драм презрительно фыркнул. «Должно быть, это непросто», — рассмеялся Гнариш. Потом он взглянул вверх. «Смотри, появились Рамота и Мнемент.